Это сокровище не золото, а прекрасная девушка, которая достойна не меньшего внимания. Где же она? И почему ее не было среди других? Я скажу тебе, почему ее не было среди нас. Она единственная дочь графа и графини Рамирес. Вы убили их вместе с другими. Ее зовут Инес Рамирес. В ее жилах течет самая благородная кровь Испании. Они направлялись в Чагру, куда ее отец был назначен губернатором. В пути стало известно, что она, как это случается с девушками, влюбилась в человека гораздо ниже ее по званию, который тоже был здесь, на борту. Поэтому ее родители, могущественные люди, приказаниям которых нельзя было противоречить, заставили меня заключить ее в отдельную каюту позади моей собственной. Там она содержалась в строгости, ей приносили еду и никого не позволяли видеть. Это мой последний подарок тебе, хотя я и сам не знаю, зачем рассказал о ней, ведь ты действительно самый отъявленный негодяй, и перед смертью меня утешает только мысль о том, что на этом свете тебе суждено стать добычей виселицы, а на том тебя ждет ад. С этими словами он подбежал к поручням и прыгнул в темноту. Опускаясь в морские глубины, он молился лишь о том, чтобы предательство по отношению к девушке не легло слишком тяжелым грехом на его душу. Тело капитана Гарди на глубине 40 сажений еще не коснулось песчаного дна, как пираты уже побежали к указанной каюте. В дальнем углу действительно оказалась запертая дверь, которую они прежде не заметили. Ключа не было, но они принялись выбивать дверь оружейными прикладами, между тем, как изнутри раздавались отчаянные крики. При свете фонарей они увидели забившуюся в угол юную девушку редкой красоты. Ее длинные спутанные волосы спадали до самых пят. Она забилась в угол, в ужасе глядя расширенными темными глазами на свирепых, залитых кровью пиратов. Грубые руки схватили ее, поставили на ноги, и пираты с воплями потащили ее туда, где находился Джон Шарки. Протянув вперед фонарь, он долго с наслаждением всматривался в ее лицо, а затем с громким смехом наклонился и окровавленной рукой коснулся ее щеки. «Это печать пирата, девочка. Он клеймит ею свои сокровища. Отведите ее в каюту и обращайтесь с ней хорошо. А теперь, друзья, потопим это судно и будем вновь пытать счастье!» Не прошло и часа, как огромный Портобелло пошел ко дну и лег рядом со своими мертвыми пассажирами на песчаном дне Карибского моря. А пиратский барк с награбленным добром направился к северу в поисках очередной жертвы. В ту же ночь в каюте счастливого избавления было устроено пиршество, участники которого основательно напились. Это были капитан, Нед Галлоуэй и плешивый Стейбл, врач, сначала практиковавший в Чарльстоне, но вынужденный бежать от правосудия и предложивший свои услуги пиратам после того, как уморил одного из пациентов. Стейбл был обрюзгший субъект с шеей в жирных складках и лысым сверкающим черепом. Ему он был обязан своим прозвищем. Шарки, зная, что ни один зверь не бывает свирепым, когда он сыт, на время забыл о бунте. Экипаж был доволен, всем досталось немало добра с Портобелло, и капитану нечего было бояться. Поэтому он пил, орал во все горло и хохотал вместе со своими собутыльниками. Разгоряченные, осатаневшие, они были готовы на любое зверство. И вдруг Шарки вспомнил о девушке. Он приказал слуге-негру немедленно привести ее. Инес Рамирес теперь знала все. Она поняла, что отец и мать ее убиты, и она попала в руки убийц. Но вместе со знанием к ней пришло спокойствие, поэтому, когда ее привели в каюту, на гордом, смуглом ее лице не было и следа страха, она только решительно сжала губы, да глаза у нее сверкнули ликующим блеском, как у человека, который исполнен светлых надежд. И когда предводитель пиратов встал и схватил ее за талию, она лишь улыбнулась в ответ. «Клянусь богом, девчонка с изюминкой!» — закричал Шарки, обнимая ее. «Она рождена, чтобы стать любовницей пирата. Сюда, моя птичка, выпей за нашу дружбу!» «Статья 6-я!» — заикнулся доктор. «Вся добыча поровну!» «Да, не забудь об этом, капитан Шарки!» — подтвердил Галлой. «Так сказано в статье 6-й. Я разрублю на куски того, кто встанет между этой девушкой и мною!» — зарычал Шарки, переводя свои рыбьи глаза с одного на другого. «Нет, девчонка, еще не родился человек, который заберет тебя у Джона Шарки. Садись ко мне на колени, обними меня, вот так! Будь я проклят, если она не полюбила меня с первого взгляда. Скажи мне, милочка, почему с тобой так плохо обращались на том корабле и даже заперли в отдельную каюту?» Девушка качнула головой и улыбнулась. «Не говорю по-английски», — пролепетала она. Она выпила бокал вина, который протянул ей капитан, и ее темные глаза заблестели еще ярче, чем прежде. Сидя на коленях у Шарки, она обняла его за шею и играла его волосами, гладила уши и шею. Даже отчаянный старшина и бывший доктор смотрели на нее с удивлением, смешанным с ужасом, но Шарки лишь радостно смеялся. «Будь я проклят, если эта девочка не само пламя!» — кричал он, прижимая ее к себе и целуя покорные губы. Но вдруг... Внимательный взгляд доктора, неотступно следивший за ней, стал странно напряженным, а лицо окаменело, словно ему в голову пришла какая-то страшная мысль. Пепельно-серая бледность покрыла его бычью физиономию, всегда красную от вина и тропического солнца. «Посмотри на ее руку, капитан Шарки!» — закричал он. «Ради бога, взгляни на ее руку!» Шарки уставился на руку, которая ласкала его. Она была странного мертвенно-бледного цвета с желтыми лоснящимися перепонками между пальцев. Кожа была припудрена белой пушистой пылью, напоминавшей муку на свежеиспеченной булке. Пыль густым слоем покрывала шею и щеку Шарки. С криком отвращения он сбросил женщину с колен, но в тот же миг, издав торжествующий злобный вопль, она, как дикая кошка, прыгнула на доктора, который с пронзительным визгом исчез под столом. Одной клешней она вцепилась в бороду Галлоуэя, но он вырвался и, схватив пику, отогнал женщину от себя. Она что-то невнятно бормотала и гримасничала, а глаза у нее горели, как у маньяка. Услышав крики, в каюту вбежал черный слуга, и им, сообща, удалось снова водворить обезумевшее создание в каюту и запереть на ключ. Затем все трое, задыхаясь и с ужасом глядя друг на друга, опустились в кресло. Одна и та же мысль сверлила мозг каждого, но Галлоуэй первым заговорил об этом. «Прокаженная!» — крикнул он. — Она заразила всех нас, будь она проклята! — Только не меня, — ответил доктор. — Она не тронула меня даже пальцем. — Черт возьми, — закричал Галлоуэй, — она дотронулась только до моей бороды, и я сбрею ее еще до рассвета. — Ну и дурака же мы сваляли! — воскликнул доктор, ударяя себя по голове. Заразились мы или нет, но у нас теперь не будет и минуты покоя, пока не пройдет год и не минет опасность. Ей-богу, покойный капитан хорошо нам отомстил, и как мы могли поверить, кретины, что девчонку засадили в отдельную каюту из-за каких-то там шашней. Ясно как день, что ее болезнь заметили уже в пути, не бросать же ее за борт. Им только и оставалось, что держать ее в заперти, пока они не придут в какой-нибудь порт, где имеется ли прозорий.